Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Совершенную добродетель являем мы тогда, когда и людям не подаем поводов к соблазнам, и пред Богом стараемся быть непорочными. Пусть и самые скажут, какую нашли они во мне неправду. Обрели неправду на собрании, когда сделано было дознание, а что я говорю правду, так об этом свидетельствуют и сами обвиняющие меня. Не избегать обвинителей, но быть готовым дать ответ всякому — знак несомненной правоты. Сначала они обиделись, что я проповедовал воскресение, потому что после этой проповеди удобно было присовокупить и то, что относится ко Христу, что Он воскрес. Стихи 22-23. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисии, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. С намерением отложил дело, не для того, чтобы изучить его, но чтобы удалить иудеев и дать облегчение Павлу, так как не хотел ради них наказывать его. «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисии». Феликс, наставленный из Ветхого Завета тому, что относилось ко Христу, хорошо знал веру Павла и не освободил его по человекоугодливости, как говорится ниже, желая доставить удовольствие иудеям. А, может быть, он думал получить от Павла и денег. Знал же Феликс о том, что относилось ко Христу, как имевший жену иудеинку, от которой он часто слышал об этом. Стихи 24-27. Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою своею иудеинкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Будучи иудеинкой, Друзила против закона вышла за эллина. Или, быть может, она, хотя и была иудеинкой, но, выйдя замуж, стала эллинкой. Поэтому-то она, желая обратить мужа, и сообщила ему свою веру. Феликс пришел в страх. Такая сила заключалась в словах Павла, что и начальник испугался. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Видишь, какою правдой дышит то, что пишется. Часто призывал Павла не потому, что удивлялся ему, или что одобрял его речи, и не потому, что желал уверовать, но потому, что надеялся, что ему дадут денег.